да и в других вещах можно обнаружить элементы того же принципа. В моем заводском труде было много однообразного, но было и подлинное вдохновение, не меньшее, чем при работе над стихами. Примерно за год до Отечественной войны мы начали осваивать новую конструкцию бомбардировщика – П-2. Помню, в нашем цехе скопилось несколько десятков аварийных деталей, без которых, даже без одной, самолет не мог получить жизнь. Мне предложили стать технологом-экспериментатором, чтобы в короткий срок найти технологические решения их изготовки. Решить эту задачу помогло мое увлечение поэзией. Мне нужно было обрести чувство материала. Наблюдая за его поведением, я как бы клал себя на его место и начинал почти физически ощущать, где ему тяжело и почему тяжело. В Новосибирске я познакомился с профессиональными писателями. Там, в заводской многотиражке, я тоже напечатал стихи. Поэтому при встрече с писательницей Анной Герман меня пригласили почитать свои стихи. В то время моя поэтическая программа выражалась формулой: «Мне фокус совмещения дан, реалистическая ясность и романтический туман». Писательница нашла, что в моих стихах туману все-таки больше, чем ясности, но стихи взяла с собой и передала их поэтессе Елизавете Стюарт, встретившей меня потом насмешливо и дружелюбно. В моих творениях она нашла много погрешностей, несовместимостей реального с идеальным, но в то же время всегда подчеркивала наличие таланта. Позднее она выразила это с изящной язвительностью. «Вася, вы ангел, у которого одно крыло всегда в грязи». В смысле построчной работы над стихом Елизавета Константиновна дала мне очень много. Она умела замечать и удивляться, когда вместо двух слабых строк, темнивших стихи, я вписывал строчки, на ее взгляд, даже лучше самой основы. К тому же времени относится и мое знакомство с Александром Смердовым, Афанасием Коптеловым, Саввой Кожевниковым, Ильей Мухачевым. Мало-помалу они начали привлекать меня к работе отделения Союза писателей. Вхождение в литературную жизнь началось с обсуждения моих стихов, на котором, кроме писателей-сибиряков, присутствовали москвичи, ленинградцы и даже харьковчане, жившие тогда в Новосибирске. На фоне многих выступлений, резких и снисходительных, мне запомнилась колоритная речь Ильи Михайловича Мухачева, долго молчавшего в углу. Один его глаз, окруженный сеточкой морщинок, упрямо глядел на меня, а другой куда-то в сторону. «Вот ведь, братцы мои!» — начал он, раздувая ноздри. «Вы говорите о влиянии Блока. Ну а что же тут плохого? Даже вошь имеет своих родителей». Позднее мы сошлись с ним поближе. Строгий, даже ревнивый, при встречах он всегда интересовался моими новыми стихами, но не любил слушать их на людях. Отведет куда-нибудь в сторону и слушает. Оценок Илья Михайлович не давал. Часто уходил, ничего не сказав, чуть ли не гордый от того, что Оде такой молодой, а лучше его написать не может. Стройный, в белой вышитой рубашке, заправленный в брюки, в легкой сетчатой шляпе, старый поэт уходил, оставляя меня перед неприступной крепостью своих стихов. «Товарищ, возьмите, проверьте, вот этот цветок голубой, быть может, в нем наше бессмертие горит неоткрытой звездой». В его отношениях со мной была своя педагогика. Лишь через несколько лет он позволил себе говорить мне похвальные слова, притом в такой категории, которая вместо простой радости налагала груз новой ответственности. В эти минуты дефект его глаз был особенно выразительным. Одним глазом глядел на меня и говорил хорошие слова, а другим обращался еще к какому-то высокому свидетелю. Как бы напутствуя меня в начале пути, в 1946 году Илья Михайлович посвятил мне удивительно прозрачное лирическое стихотворение с тонким педагогическим подтекстом. «Хмель золотист от стебелька до завитка, красны рябины грозди, зелен лук, свой аромат у каждого цветка, в природе все неповторимо, друг, и потому для сердца так любима та песня, что ни в чем не повторима». Известный поэт поддержал меня в трудное переходное время. В тот год у меня появилась надежда перевестись с заочного отделения литературного института на очное, но пока я хлопотал об увольнении, такая возможность была утрачена. А хлопоты об увольнении были долгими. Из-за приказа который, несмотря на окончание войны, строго предписывал директорам заводов сохранять кадры специалистов. По техническому образованию и по статусу работы я, конечно, подпадал под этот приказ. Наконец, уволившись, я оказался слишком свободным художником. Нужно было зарабатывать на хлеб, не стихами, какое там, а разной литературной работой. Мне предложили разгрузить огромный завал рукописей, скопившихся в издательстве. Среди них были романы, пьесы, поэмы, стихи. За каждое письмо, что по стихам, что по роману, мне решили платить по пятерке, старыми. Как голодный волк я набросился на творение неведомых мне творцов. За месяц написал около 200 писем, что дало мне значительно меньше моего заводского оклада. Уже тогда я понял, как трудно дается литературный хлеб. Мало того, 200 писем, отосланных по разным адресам, как бумеранги, стали возвращаться новыми рукописями, ехидными письмами. Дескать, интересно, что вы сами пишете. Некоторые же вообразили, что я человек с достатком и могу денежно поддержать будущего гения, пока тот не напишет свою поэму.